Глава 32. «Христом Богом, клянусь, не знал!» Прошка, не моргая, смотрел на меня чистым взглядом. «Вот вам крест, Еленочка Федоровна. Я даже не видел, когда Евдокия свое коричневое зелье в квас подмешала!» Мальчишка перекрестился и поклонился, чем вызвал у меня очередной приступ смеха. «Но ведь врет же! Врет и не кривится!» «Ладно, беги!» Я не стала его больше мучить. Все равно не признается засранец. Интересно, добралась ли Минадора до дома или оконфузилась по дороге? Мне не нравилось, что эта семейка лезла ко мне. Но что я могла сделать? В угоду им не общаться с Сергеем? Я не то чтобы жаждала этого общения, но когда меня вот так вот пытались нагнуть, срабатывала защита. Я упиралась еще больше. Минадора сказала, что он ее жених. Интересно, а Фролов знает об этом? Хотя в эти времена кому и на ком жениться или за кого выходить замуж, решали родители. Тем более, когда у обеих семей имелись большие капиталы. Скорее всего, какой-то договор между купцами все-таки произошел. Девушка точно не пойдет против воли отца, а молодой человек тем более. Ведь дети живут за счет родителей. Лишит отец средств к существованию, что делать тогда? А так женился и живи своей жизнью. Но в этом случае Минадора точно не была против всего союза. Даже пищала от желания выскочить замуж. Вряд ли у ее ворот стояли толпы сватов. А тут тебе подарок судьбы в виде богатого, красивого Фролова. Поневоле станешь соперницам патлы драть. Но я ей точно соперницей не была. У меня имелись другие планы, и в них мужиков точно не мелькало. Ближайшие несколько лет. Я опять посмотрела на чердак и крикнула. «Прошка, иди-ка сюда!» «Это не я!» Его голова высунулась из-за шторки. «Ни сном, ни духом! Не делал я этого!» «Чего?» Я удивленно посмотрела на него. «А чего случилось?» Мальчишка подошел ко мне и подтянул штаны до самых подмышек. «Все одно не я!» «Вот же жук! Еще не знает, зачем я его зову, а уже соломку стелит!» «Что на чердаке, не знаешь?» «Старьё какое-то», — дернул плечиком Прошка. «Хотите, полезу?» «Хочу. Вечером тогда уж. Я бы и сейчас его отправила на чердак, но вдруг клиенты придут». Клиент пришел, когда из набежавшей тучки брызнул легкий грибной дождик, переливаясь под солнечными лучами разноцветными искрами. Это был мужчина лет 40. Но что меня удивило, так это его одежда. Она выглядела богато, из-за чего неожиданный посетитель разительно отличался от обычных горожан. Человек явно не нуждался в деньгах и точно мог себе позволить какой-нибудь модный салон. Я сразу напряглась. Опять какие-то неприятности. Или дядюшкины долги были намного больше. Но я ошиблась. «Добрый день», — вежливо поздоровался мужчина, не снимая цилиндра. «Могу ли я воспользоваться услугами парикмахера?» «Конечно, прошу». Я указала ему на кресло, сгорая от любопытства. «Что же тебя сюда занесло?» «Это вы, парикмахер?» Его темные брови приподнялись. «Женщина?» «Да, я парикмахер. Но если вас каким-то образом смущает мой пол, вы всегда можете пойти в другую парикмахерскую». Вежливо ответила я, начиная догадываться, что здесь что-то нечисто, и вряд ли мужчина уйдет. Так и случилось. «Да ради бога! Нет у меня времени по Москве бегать. Вы не могли бы запереть двери? Я не хочу, чтобы меня видели здесь». Незнакомец встрепенулся, когда понял, что, возможно, сказал что-то обидное для меня. «Мой вид этого не позволяет». «Хм, как же знакомо. Сейчас я узнаю очередную чудесную историю. Надеюсь, этому Дэнди не понадобится козлиный шиньон, как нашему батюшке». «Не переживайте, я закрою парикмахерскую». Я кивнула Прошке, и тот метнулся к двери. «У нас небольшой перерыв». «Благодарю вас». Незнакомец сел в кресло, глубоко вздохнул и снял шляпу. «Вот. С этим я не могу пойти в салон, где меня стрижет Жако. Там всегда знатная компания собирается. Меня засмеют». Я покосилась на Прошку и незаметно показала ему кулак. Мальчишка таращился на голову мужчины, надувая щеки, чтобы не рассмеяться. Прическа посетителя действительно выглядела феерично. По бокам и на затылке волосы вылезли клочьями, словно на него напал особо агрессивный лишай. Поэтому нетронутая им шапка волос наверху казалась чем-то инородным. «Прошу прощения, но что произошло?» — поинтересовалась я. «Если это действительно какая-то болезнь, мне придется отказать ему». «Я купил одно французское средство. Пируин Пито называется». Мужчина старался не смотреть на себя в зеркало. «Хотелось сделать свою шевелюру немного гуще. А ведь в объявлении сказано, что оно лучшее для ращения волос. И вот, как вам это нравится?» «Совершенно не нравится», — согласилась я, пытаясь оценить всю степень этого ужаса. «Надеюсь, вы выкинули волшебное средство». «Сразу же», — воскликнул незнакомец. «Лишь потом я узнал, что у горлышка флакона должна быть привешена парижская золотая медаль и приложен аттестат изобретателя Пито. Я приобрел подделку. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?» «Все, кто приходит сюда, могут рассчитывать на мою помощь. И вы в том числе». Я обернула его простынёй. «Ну что, здесь получится только Гитлер-Югенд. На большее волос не хватит». Так называлась мужская стрижка с короткими висками. Височная и затылочная часть головы выбриваются, а из волос, оставшихся наверху головы, формируется челка, которая будет короче основной длины. Да, мужик прослывёт оригиналом. Когда я избавилась от кошмара на голове клиента, то обратила внимание на его лицо. Усы нужно было тоже подправить, чтобы они подходили к новому образу. То, что мне хотелось сделать, имело название «хэндлбар». Но, возможно, я и ошибалась, уж слишком название было мудрёным. Аналогичными хэндлбарами щеголял бармен из моего любимого караоке-бара. Такие усы были объемными над верхней губой, а концы короткие, пышные, слегка подвернутые вверх. Благо, что у этого товарища не хватило ума нанести средства на растительность под носом. Прошло еще немного времени, и внешность мужчины стала совершенно другой. Подвернув ему усы с помощью пчелиного воска, я даже сама восхитилась проделанной работой. Каков красавчик! «Готовы посмотреть на себя?» — спросила я, снимая с него простыню. «Хуже, чем было, уже не будет», — тоскливо произнес незнакомец. Видимо, он не верил, что из его облезлой шевелюры можно было сделать что-то стоящее. Он повернулся к зеркалу, и я испугалась. Мужчина жутко побледнел, стал хватать ртом воздух, а потом просипел. «Воды, прошу!» «Прошка, воды принеси!» — крикнула я, холодея. «Неужели не понравилось? Сейчас точно скандал устроит». Мужчина залпом опустошил стакан, откинулся на спинку кресла с закрытыми глазами, а потом снова посмотрел в зеркало. «Вам плохо?» — осторожно поинтересовалась я. «Как вас зовут, дитя?» Он повернулся ко мне. «Елена Федоровна. Волкова». Я приготовилась держать оборону. «Елена Федоровна, позвольте расцеловать ваши маленькие ручки». Незнакомец схватил мои кисти и принялся целовать их. «Благодарю, благодарю, кудесница вы моя! Спасли, спасли от позора!» «Да на здоровье!» Я, смеясь, отняла свои руки. «Больше не пользуйтесь сомнительными средствами». «Боже, как это необычно! Куда там и пать его с его романтичными кудрями?» Мужчина находился в полном восторге. «Я впредь буду обслуживаться у вас, Елена Федоровна. Позволите?» «Мы всем рады». Я приняла от него деньги и сразу заметила, что их больше, чем положено. «Здесь много». «Это моя вам благодарность», — ответил необычный клиент, направляясь к выходу. «Заслужили, голубушка». Мужчина ушел, а я только сейчас подумала, что не удосужилась познакомиться с ним. Интересно, кто он такой? «Где это змеище?» — раздался вдруг недовольный голос дядюшки. «Пущай явится, разговор есть». «Змеище? Вот хрыч». Я поднялась на второй этаж и столкнулась с Евдокией, которая несла поднос с грязной посудой. «Чего он?» «Вас требует», — вздохнула повариха. «Схуднул Тимофей Яковлевич. Эх, Елена Федоровна, на одной каше далеко не уедешь. Щец ему хочется, а Карпи в сметане грезит, бедный».